Всем здравия! Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Здравствуйте! Тему нашей программы я сегодня предлагаю «Женщина в жизни мужчины». Почему именно такая тема ко мне пришла? Я решила ее раскрыть, осветить по мере возможности. Но к этому, наверное, сама жизнь меня подтолкнула. Недавно прочитала статью в интернете о том, какое влияние имеет женщина на мужчину. Есть множество поговорок, пословиц, притч, которые освещают именно влияние женщины на мужчину. Говорят, что за каждым успешным и сильным мужчиной ищите любящую его женщину. Есть такая легенда или притча, не знаю, как это сказать, о том, что вот ехали как-то президент с женой в машине и увидели там друга старого, который там где-то там в помойке находится, копается, что-то такое. Президент ей говорит, что вот, если бы ты вышла за него тогда замуж, где бы ты сейчас была? Она ему отвечает, что я была бы женой президента. То есть говоря о том, что сила влияния женщины действительно велика на мужчин. У меня возник вопрос, но ведь и мужчина тоже влияет на женщину и на ее жизнь, особенно находясь в паре. Очень многие женщины становятся не только последовательницами, вдохновительницами мужчины, но и где-то, возможно, даже рабами своего мужчины, рабынями, я бы сказала. Так. Еще в молодости где-то читала рассказ Куприна «Колесо времени» или «Колесо фортуны», точно не помню сейчас. И вот запомнились мне его слова о том, что вот насколько женщина любит сильно, она может за своим мужчиной как подняться очень высоко, так и упасть очень низко, следуя за ним, следуя ему из любви. Вот об этом мне сегодня как раз и хочется поговорить. Беседуя с некоторыми мужчинами, с некоторыми только, я услышала такие неоднозначные выражения. Вот зачем мне женщина, если у меня так все хорошо, мне все замечательно? Женщина денег требует, на нее надо тратиться, а у меня там есть дети, внуки, там родственники, мне надо на них лучше потратить деньги. Ну зачем мне? Мне и так хорошо живу. Или еще вот такие высказывания. А что мне может дать женщина? Ну, вот я у нее спрашиваю, вот ты говоришь, там, хочешь быть со мной, что ты мне дашь? Секс, любовь, да? Да я, ради бога, пойду, там, найду себе этого секса море, хоть сколько. Мне нужна женщина такая, чтобы вот была моей единомышленницей, продолжила мое дело, взяла. Ну, некий такой соратник в юбке, с которым можно, простите за скудной встречи, может быть, между прочим, и переспать. Вот. И вот у меня вот в ходе вот таких вопросов, общений возникли такие мысли о создании этой программы. И я прошу тебя помочь в этом. С позиции мужа, мужчины, помочь осветить эту тему. Кто бы мне помог разобраться с этим? Давай ты мне поможешь. Давай поможем друг другу. Давай, не дадим друг другу умереть с этим вопросом. Ты знаешь, когда в семье все хорошо, и не задумываешься об этих вопросах. И ты меня просто ошарашила этим вопросом, честно тебе говорю. Потому что я никогда об этом не задумывался. Вот когда в семье все хорошо, когда все на своих местах, и не думаешь, кто главный, женщина или мужчина. А какая рука у вас главная? Правая, левая? Какой ухо у вас главное? Правое, левое? Глаз какой? Правый, левый? Какой орган в вашем теле главный? Если мы разделяем мужчину и женщину, тогда да, сам каждый главный, все хорошо. А когда мы вместе объединяем, кто из них главный? Есть физиологические приспособления, есть образ мышления, связанный с физиологией. Ну так устроены мы. Но это не говорит, что кто-то главный. Есть глава семьи. Ну, кто такой глава семьи? Который представляет эту семью. Поэтому он и глава семьи. Но если глава семьи приходит в дом, в котором в котелке ничего нету, ну много ли он этот дом представляет? Если женщина себя возомнила главой семьи и пытается выйти в мир и рассказывать всем, какая она крутая, а мужчина остается в доме, происходит какой-то перевертыш. Если мы говорим про эмансипацию какую-то, Клара Цеткин, там, Роза Люксембург и прочее, мужененавистничество, свободный секс, смена половых партнеров – это извращение. Это уход от бытия, от покона вселенского бытия, от естества. Ничему хорошему это не приводит. Мы видим общества, в которых нарушается естество, они сами разрушаются. И мне непонятны вопросы мужчин или разговоры женщин о том, вот вам мужчинам хорошо, или там мужчина, вот вам женщинам хорошо. И это разговор слабых, не понимающих своего предназначения жизни. Человек, который не понимает своих сильных качеств, он всегда будет слабым. Многие мальчики сопливые говорят, вот вам, девчонкам, хорошо, вы в армию не пойдете. А девчонки говорят, нет, это вам хорошо, это вам не рожать. Бред какой-то. Это говорит о том, что мы на сегодняшний момент в лице таких мальчиков и девочек имеем поколение, наверное, каких-то недорослей, не понимающих, кто они, не понимающих смысл жизни, бытия. И отсюда, из этого, вырастают различные извращенцы, которые пытаются уравнять себя с тем, с кем уравнивать нельзя. Появляются вот эти движения феминистов, феминисток или движения женоненавистников, потому что одним кажется, что их угнетают, и надо встать выше тех, кто угнетает, а другим кажется, что их используют, и надо встать наоборот, тем, чтобы они уже использовали. Уничтожить ту половину и теперь самим главенствовать. Это слабый подход к жизни. Это говорит, что люди просто не понимают элементарных вещей. И я не знаю, как таким людям что-то объяснить. Вот честно говорю, не знаю. Я тебе хотела вот эту мысль донести и тебе, и нашим зрителям, и слушателям о том, что беседуя с этими мужчинами, вообще с другими людьми, я увидела и поняла, что некоторые, может быть, даже множество мужчин просто не понимают значение роли женщины в жизни просто. Особенно вот рядом с мужчиной. Видишь, вот действительно, вот что тебе дает? Вот скажи мне, что тебе вот лично дает женщина рядом с тобой находящаяся? Все. Вот. Вот. Вот это я и хочу. Просто немножко раскрою вот эту вот тему эту. Ну как может рыба раскрыть тему воды, если она в этой воде живет. Вот когда ты из воды вытащишь, вот тогда она тему раскроет. Как ей было хорошо, что она без этой воды жить не может. Тогда она раскроет. Когда человек находится в бытие нормальном, для него это норма. А норма – это то, что ты не замечаешь, не обращаешь. Вот давай наоборот смотреть. Если человек об этом говорит с точки зрения того, что это ему не надо, значит, он не понимает своих сил. Он не понимает, кто он. Он не понимает своего предназначения. Но вот об этом надо говорить. А говорить о счастье бесполезно. Как несчастному рассказать, что такое счастье? В счастье можно быть, в нем можно находиться. Но о счастье ничего не расскажешь. Счастье – это хорошо. Ну-ка, а что такое счастье? Ну, просто хорошо, классно. Счастье, когда нет каких-то неприятностей в жизни. Когда у тебя есть достаток. Когда у тебя есть понимание, что это здорово, отлично, ты не паришься. Когда у тебя есть стабильность. Когда у тебя совесть не свербит, не дергает. Это счастье. Нет, конечно, можно понять биоробота, у которого совести нет. У него тоже совесть не свербит. Ее просто нет. Я говорю про нормального человека. Поэтому нужно говорить про то, какие проблемы? Вот почему феминистки стали феминистками? И почему появились женоненавистники? Я полагаю, что это из неудавшегося личного опыта. Или своего личного, или опыта мам, бабушек. Именно так. Был взят плохой опыт, он у них запечатлелся. Фотография такая, раз, 9 на 12. И после этого, следуя тем установкам, которые они увидели, так или иначе, они начинают проявлять еще пока не свой опыт, а те установки, которые им были вложены. И исходя из этого, они начинают делать те же самые ошибки, что делали их мамы и бабушки. Или папы и дедушки. И поэтому брак для них – это брак. Необходимость. Но это не семейный союз, где все по любви. Когда это необходимость, это насилие. Насилие над собой. А когда человек производит насилие над собой, он будет производить насилие над другим. А насилие, когда с насилием, это война. Где война, там счастья нет. И эти установки передаются, да, я согласен. Здесь надо по-другому подойти, понять. Друзья, если я несчастен в чем-то, давайте разберемся, а почему я несчастлив? Почему вот так со мной происходит? И когда ты начинаешь разбираться со своими проблемами, ты понимаешь свою неправоту в этой жизни. Что ты сделал эти шаги, которые тебя привели к этому. Что ты кого-то обидел, что-то не заметил, кому-то доброе слово не сказал, кого-то решил загнуть, задавить. В конечном итоге, что ты делаешь в мире, то мир тебе и отдает. Это большой ксерокс, большая копировальная машина. Сделал дрянь, получи дрянь. Один из собеседников мне, кстати, так и сказал потом, когда я в результате начинала уже спрашивать, говорю, ну как же так? Ну неужели вы не понимаете значение вот женщины рядом с мужчиной? Вот действительно, точно. На что просто сказал, да не получается у меня как-то с женщинами. Есть такая притча про виноград и лису. Лиса и виноград, так и называется. Как у Эзопа, так и у других, в том числе и дедушки Крылова. Прыгала лиса, прыгала за виноградом, не может достать. И чтобы как-то оправдать себя, сказала, да, зелен он еще, не буду. Вот из этой же серии. Если я чего-то не могу достичь, если я не могу войти в нормальный контакт, взаимодействие с противоположным полом, то в этом случае я придумал какие-то глупости и гадости, чтобы хотя бы себя утешить, что это не я дурак. Это они дуры. Это не у меня получается, это они такие. А когда там где-то что-то вскрывается, он же чувствует, человек, что проблема-то у него. Это он чувствует, что он не помог женщине раскрыться, он не нашел к ней подхода, он не нашел ключей. Он не понял, кто перед ним. Это из той же серии, когда какой-нибудь недалекий человек находит камень, внутри которого алмаз. Алмаз виден. Ну, посмотрел, что-то сияет такое. Ну, камень, камень. Ну, что-то там есть. Ну, подумаешь и выбросил. А тот, который разбирается, он поднял этот камень и увидел кусочек алмаза. Лишнее все убрал. И достал алмаз. А тот, кто разбирается в этом алмазе, он ограночку провел. И алмаз стал драгоценным. А тот, кто еще разбирается, он еще инкрустацию сделал. Теперь алмаз и драгоценный, и красивый, и радует взгляд. А еще кто-то потом его оценил, сказал, вот это да. А кто тебя сделал этим алмазом? Тот недалекий человек, который тебя выбросил? Или тот, который понял, что в этом камне находится? Вот люди такие же алмазы в таких камнях, где есть наносная порода, ненужная, но которая помогла сохраниться ему. А есть само содержание ценное. Вот недалекий человек, он не понимает этого содержания. Для него все грязь. А тот, который человек осмысленный, он понимает, вот эта грязь, ее можно убрать. А это алмаз. И его нужно огранить, ему нужно дать возможность засиять. Именно поэтому у некоторых мужчин жены, лебедушки и ладушки, дорогая моя, у некоторых корова, у некоторых еще как-то. То есть кто как обращается со своим алмазом, как ты сказал, да, то и получает на выходе. Вспоминается анекдот, когда сидят мужики во дворе, печальные, грустные, уже в домино сыграли, делать нечего, и начали своих жен обсуждать. Один говорит: у меня жена дура, и говорит как дура. Другой: и у меня тоже дура, и со мной обращается как дура. Не ценит она меня. А другой: а меня жена ценит. Она даже меня называет на итальянский манер. Это как это? Ну вот сейчас услышите такой голос: Вася, иди домой, кобелина. Ну вот, из этой же серии. Ну, что я тебе могу сказать? Имея не храним, потерявши плачем. Дело все в том, что это идет из культуры семьи, из культуры семейных отношений. А у нас это не развито. Никто нас не учит давно в школах, как нужно общаться в семье друг с другом, что значит. И в самих семьях это уже, к сожалению, в некоторых утеряно. В большинстве семей, я бы сказала. Поэтому это очень грустно. Поэтому и хочется об этом говорить. Надо говорить программе, в эфире. С точки зрения практики надо говорить. А как теперь это достигать? Вот да. В очередных котов Леопольдов мне бы не хотелось превращаться, потому что, я думаю, многие так понимают, что надо эти алмазы доставать. Как доставать? Как сделать так, чтобы муж, жена превратились из этих вот недотёп, этих нерях, этих невежд, этих дур, дураков в этих самых алмазов? Смотри, как говорит теория, что даже мысль играет очень большое значение в общении друг с другом в паре. Насколько жена думает о своем муже, если она думает о нем хорошо, он и становится хорошим. Если она ему открывается, он становится щедрым. Если она его любит, он становится успешным. Я думаю, что также и обратная связь идет от мужчины. На самом деле так оно и есть. Если человек чувствует, что на него кто-то наезжает, или, может быть, кто-то делает что-то не так, в первую очередь всегда надо подумать, а что ты делаешь не так. Это в первую очередь. Потому что если ты хочешь изменить кого-то или изменить мир, начни менять сам. И самая главная практика в жизни человека – это умение наблюдать за собой. Просто наблюдать за собой. Включать осмысление. Вот о чем мы с тобой рисуем на доске. Осмысление. Когда человек включает осмысление, и он начинает давать себе отчет, зачем я это сделал, зачем я это сказал, зачем я это подумал, вот тогда он превращается в человека, из человекообразного существа. Когда он отчетов таких себе не дает, а делает это на автомате, это говорит о том, что он, скорее всего, биоробот, в которого вложили программу действия и реакции на какие-то раздражители. То есть, если кто-то тебе сказал что-то, ты должен ответить вот так. Тебе так сделали, ты должен сделать этак. И все. Это биоробот. А человек, прежде чем сказать или сделать, он обдумывает. Это происходит быстро. Мозг очень быстро работает. Это нужно сказать в ответ или не нужно? А если нужно, то как? Если сказать просто «сам дурак», ну, один дурак другого дураком называл. Если же вызвать на диалог с точки зрения «почему ты так сказал?», может, я на самом деле не прав, поясни мне, то тот, который нападал на тебя агрессией, как правило, уже уходит наполовину. Только исходя из того, что ты задал вопрос, объясни, почему я дурак? Может быть, я на самом деле не прав? Агрессия сразу наполовину уходит. Потому что ты не встаешь в позу ежа, ты встаешь в позу вопрошателя. Поясни мне. Агрессия, конечно, останется еще, но и будет меньше. И вот через такие разговоры осознанные, поясни, укажи, помоги мне разобраться, как-то агрессия вообще уходит. И человек чувствует себя уже как-то не очень ловко за то, что он так с тобой поступил, за то, что он тебя как-то обозвал. А раз так, значит, налаживается взаимосвязь. Тут была агрессия с его стороны, а так ему стало неловко, почему он на тебя наехал, и он уже готов тебя воспринимать. То же самое в семье. Что такое лад? Это когда вы не просто понимаете друг друга, а когда ладонь к ладони, рядышком, взаимосвязь. И если вы все время пытаетесь сказать: да дура ты, не понимаешь этого, что произошло? Вот, да, разберем фразу, которая очень часто происходит. Дура ты, и ты ничего не понимаешь. Вы сразу унизили человека. Когда происходит унижение, у другого человека происходит протест. Правильно? Если ты сказал, что ты ничего не понимаешь, это подразумевает, что ты сейчас что-то объяснишь. Но если протест уже возник, что ты сможешь объяснить? Иногда, да, надо сказать, что там дура на самом деле, реально. Когда это происходит. Но не надо после этого объяснять что-то. Потому что тогда протест, в первую очередь, происходит. И возмущение. Если уж ты сказал, что ты дура или что дурак, замолчи. Дождись вскипания. И дождись, когда будет вопрос, а почему я дур или дурак, да? То есть не надо сразу, когда вы кого-то назвали специально, еще раз, не просто на эмоциях, а специально, дур или дурак, дождаться ответной реакции и не пытаться сразу объяснить. Если вы это делать не умеете, тогда лучше вообще такие приемы не применять. Это психологически действующий очень сильный прием, но надо им уметь пользоваться. А у нас часто так: ты дурак, ты дура, ничего не понимаешь, надо было сделать так. Вот это надо было сделать так уже не доходит. Вообще не доходит. Потому что все, я дурак, я дура. Ах так? Понятно. Это один из форматов взаимодействия. Или же, который более доходчивый, более простой, менее резкий. Подойти и задать вопрос. Вот это вот сделали мы для чего? Причем не ты, а мы. Для чего нам это надо? Не тебе, а нам. Одного виноватого, говорят, никогда не бывает. Да, нам, нашей семье. А зачем нам это надо на самом деле? Ну, вот так, вот так. И начинаешь простые вопросы задавать. Не учишь, не давишь, а задаешь простые вопросы ребенка. Превращайся в ребенка, который хочет у мамы или у папы узнать, зачем нам это надо. Должен быть постоянный диалог. И тогда, да, именно. И тогда человек начинает отвечать. И когда он начинает отвечать, он вынужден включать осознание. Потому что если человек отвечает автоматом на подсознание, а сознания еще нет. А если ты выводишь его на осмысление, он начинает мыслить, он начинает задать вопрос, а на самом деле зачем? И когда он подходит к какому-то узкому моменту своих действий, он понимает, что это глупость была. И вот здесь главное не указать, что это глупость. Нельзя. Мы же ушли от этого формата «дурак», да? Отвернуться, как будто не замечаешь. Ты подводишь человека к этому узкому моменту, к этому узкому месту и даешь ему возможность самому понять, что это узкое место и сейчас будет пропасть. И ты стоишь в стороне и так это своим делом занимаешься. И человек сам без наезда со стороны понимает, какой же я дурак-то, что же такое натворил-то? Но на меня не наезжают, а мне стыдно. Стыдно, мне самому стыдно, потому что я до такой глупости себя довел или довела. И вот тогда уходит в сторону все мужские вот эти, я крутой, или сам дурак женские. Ведь потому что мужчина часто защищает себя как? Заткнись, сейчас в репу дам, да? А женщина как себя защищает? Да сам дурак. Да пошел ты. Да пошел ты, да, не хочу с тобой разговаривать. Вот до этого, да, вот до этого доводить нельзя. И самый лучший способ – это дать возможность человеку дойти самому, без подталкивания, без агрессии, без давления. И тогда мужской вот это, сейчас я в репу дам, заткнись, и женская, отойди от меня, там, да дурак, ничего не понимаешь, уходит, потому что отвечать некому, никто не наезжает. А раз некому, значит, это внутри оседает, значит, на подсознание вот это отработано, и подсознание в следующий раз не заставит эту глупость человека сделать. Это хорошо. И здорово, если бы так и было. На самом деле бывают такие моменты, когда, так как женщины эмоционально, энергетически говорят, что намного сильнее мужчины, да, и мужчина замыкается в себе, закрывается и просто-напросто начинает выходы искать на стороне. Где-то своих эмоций, своих потребностей и так далее. Рождаются измены. Вот что происходит тогда в семье? Расскажи. Когда есть измена, семьи нет. Да. Как в семье что-то может происходить, если ее нет? То есть это сразу. Как только человек посмотрел налево, считаешь, что ты разрушаешь собственными руками семью. Измены есть разного уровня. Измены есть, когда человек посмотрел налево, и измены есть, когда человек пошел налево. Вот когда человек ходит налево, это уже проявление вашей измены в этом мире, в плотском. А когда человек смотрит налево, это говорит о том, что измена уже произошла. Но она еще пока не проявлена. Но измена уже произошла, значит, семьи уже нет. Ну, в моем окружении, к сожалению, среди моих знакомых и даже родных, есть такие случаи, когда люди в паре, просто не зная, что делать, ну, семью вроде надо как-то сохранить, дети есть, нужно что-то, какая-то видимость, там, финансовая зависимость, жилищная зависимость, а отдушину хочется найти, и идут походы на сторону. Я не могу этого понять. Как можно искать отдушину в плотском, если отдушина от слова «душа»? Душу через плоть не удовлетворишь. Не сделаешь душе радость через плоть. Да и не все понимают, что семья – это труд. На самом деле отношения в паре… Тогда это узаконенная проституция. И если мы говорим про это, проституция, она всегда связана с тем, что я плачу, ты исполняешь. И как только ты меня перестала удовлетворять, я больше тебе не плачу. Я начинаю платить на сторону. Это узаконенная проституция. Да, в проституции узаконенно могут родиться дети. Да, даже там могут они вырасти. Но это все равно останется узаконенной проституцией. А где есть проституция, там и на детей это тоже переходит. Когда человек связывает свою жизнь с другим по принципам проституции, это говорит о том, что это не семья. Но в это взаимодействие людей приходят души, которым нужно отработать такую же связку проституции в этом мире. То есть создаются условия для того, чтобы в этот мир пришли души тех, кто будут продажными. Или тех, которые должны, наоборот, это искоренить. То есть или туда, или сюда очень редко приходят вот такие ровные. Какой-то изъян обязательно будет душевный. И, ну что, здесь, наверное, надо еще нам коснуться какой-то, может быть, варновости. Потому что бывает очень часто так. Славяно-русская варновость подразумевает несколько подварн. Начальная подварна делится на три части. Вторая варна делится на две, на три подварны. Третья, ну и здесь дальше и так далее. Вот это все, это от 0 до 18 лет. Вот здесь начинают гормоны включаться. Это строение тела. Вот это то, что идет от 18 до 36 лет, 36 лет. Это уже род, семья. Род, семья. Это продление. Вот это уже, это община. Это община. Здесь уже с 36 до 54. Вот до этого уровня человек отрабатывает свое родовое. Тут он свое тело воспитывает, а тут родовое. Тут он обязан свой род продлить. А дальше община. Вот если все люди, какой бы варне они ни принадлежали, к примеру, вот этот к этой варне принадлежит, он сразу должен попасть, этот к этой варне принадлежит, этот к этой варне. Под варну сейчас не трогаем. Все они проходят первую варну в любом случае. В любом случае, если 18 лет прожил, ты обязательно пройдешь становление своего тела. Они немножко по-разному происходят, но все равно надо где-то родиться, надо, чтобы у тебя выросли молочные зубы, потом необходимо пойти образовываться, учиться, да, уже мозгом понимать. Потом гормональный фон включается, необходимо закрепить себя и проявить себя. Поэтому любая варна проходит первую варну. Вот здесь, вот этот уже остановился, он дальше не развивается. И вот эти, например, три варны, они также проходят вот это варное прохождение называется. И потом вот эти две варны, они тоже пройдут вот это. Это тоже будет проходить. К чему это рассказываю? Часто бывает так, что когда нам до 18 лет, мы все проходим варну становления, первую. И так или иначе, мы близки. Мальчики с девочками дружат, присматривают за ними, кто там чего у них. Девочки на мальчиков обращают внимание. Но вот это еще не проявлено до конца. Здесь только наметки, и только ведущий человек может увидеть вот здесь вот этого, или вот этого, или вот этого, вот здесь. Более проявляется уже в семье. Поэтому с 18 до 36, если варны разные, вот тут и начинаются проблемы. До 18 проблем часто нет. «Какая красивая девочка!» – сказал он и побежал за ней. Она сказала «хорошо» и пошли в ЗАГС. в ЗАГС пошли, детей нарожали, она осталась здесь, а он движется вот сюда. Разрыв. И у нее еще протест. Куда ты там на свои семинары поехал? Что там тебе еще надо? Даже если не семинары. Почему ты тратишь свою жизнь на других людей? Причем семинары вообще? Почему ты тратишь жизнь на чужих людей? Семья. Ты почему на работе там, думаешь о других? Ты о семье подумай. Он о семье тоже думает, но он через работу думает. И возникает конфликт. То же самое конфликт может быть и здесь, но чуть поменьше. Чем ближе, тем конфликты более бытовые. Они более простые. Чем больше разрыв, чем дальше, тем конфликты переходят на идеологический уровень, на уровень сознания. Тут, например, они между собой борются, чья ложка, чей стакан. А здесь уже они борются за другое. Это тянет в семью. Мне шубу очередную ты не купил. А этот говорит, какая шуба, нужно срочно закрыть дырку вот здесь, вот, потому что если мы не закроем, то в этом случае тогда будет проблема у всех наших людей здесь живущих. Он думает об обществе, а этот думает о своей шубке. И если она купит себе шубку и эти деньги потратит на шубку, то в этом случае дырку не закроет, и все общество будет страдать, канализацию прорвет, ну условно. И все будут по уши вот в этом самом. Она этого не может понять, он это понимает. И наоборот. И наоборот, да. Если она здесь, а он здесь, он будет говорить, что ты там, и он будет ревновать ее. Потому что он будет думать, что она изменяет со всеми вообще. Она ни с кем не изменяет. Она не думает о мужчинах, как о мужчинах, с точки зрения там у кого чего. Она думает о людях, а он начинает ревновать ее. На того посмотрела, на нее посмотрели. И это неприятно. Поэтому раньше и говорили, если вы здесь не определились, какой вы в Арновости, и взяли только ту, которая вам понравилась, потом будут проблемы. Вот здесь все определяется в самом начале. И это вот очень важный компонент. Наша задача вот здесь научить наших детей и внуков определять, кто перед тобой. И сделать так, чтобы божественное управляло человеческим, а не низменная похоть, хочушки. Божественные – это потребности и необходимости высшего уровня. Божественные. А это пекельное, демоническое. Здесь хочушки. Здесь надо все забрать. Здесь всегда чего-то не хватает. Это обеспечение тела. Здесь тело мало присутствует. Оно лишь подчиняется. Это инструмент тела в божественных руках, в божественном проведении. И поэтому телу нужно просто достаток обеспечить. А у этого никогда достатка не будет. Вот если вот здесь мы ребенка не научим жить в достатке, он все время будет через демоническое своему телу требовать. И неважно, мужчина в семье или женщина, когда они вступают с 18-36 лет, вот в это вот у них здесь будут проявляться проблемы. Когда один отсюда, а второй оттуда. Ну и давай все-таки постараемся ответить на ключевой вопрос. Может ли мужчина прожить без женщины, женщина без мужчины? Если мы говорим просто слово «муж» или «жена», то в этом случае, скорее всего, да. Прожить один без другого может. Если мы говорим «мужчина» или «женщина», женского чина, мужского чина, то тогда нет, потому что чин – дела женские, они могут проявиться только в семейном союзе. И мужские дела, муж – чина, чин свой, мужской, он может проявить только в союзе с женщиной. Недаром раньше, когда человек проходил этот этап, его в копу и в руководящие органы не призывали, если он не имел семьи. Если он не имел потомства или потомство у него было не совсем правильно. То есть семейный союз, хозяйство, потомство. По ним судили, какая женщина, какой мужчина. Продолжатель он своего рода или он уничтожитель своего рода. Но только цельный человек мог цельные знания передавать в мир. Только цельный человек мог управлять этим миром, быть хозяином мира. Поэтому только цельных людей в копу поднимали. Как мужчина, который не цельный, просто мужичок, мог передать что-то ценное, если он отвергает половину себя, половину этого мира? Невозможно. Пол – это половинка. Вот если нарисовать так вот, да, пополам здесь. Вот это М, это Ж. Не подумайте, что это такое. Плохое, да? С дверями. МЖ. Это цельное. Половинка мужская, половинка женская. Пол мужской, пол женский. Это не пол, по которому мы ходим. Только цельное может создать что-то цельное, породить что-то. Если цельности не будет, породить что-то невозможно. Поэтому только цельный, пройдя вот эти этапы, призывался уже в КОП, в управление, как староста, как еще кто-то на управление призывался. И тот, кто отвергает это или это, уже цельным не может быть. Все, породить цельно невозможно. Я слышала о том, что вот в современном мире, сейчас у нас в настоящее время, очень многие пары, которые были созданы без любви, они распадаются, и тогда уже начинают создаваться новые. Вот, возможно, ну, мужчине, как ты говоришь, вот, остаться без пары, искать новую пару. Понял. Если нарушено вот это если нарушено, то тогда, переходя... Вот тут они еще могут удержаться. Когда близкий разрыв, они еще в семье могут удержаться. Как только лебедь тянет в облака, и щука тянет в море, лебедь рвется в облака, щука тянет в море, очень большой разрыв. Это тяготит и того, и другого. Если дети уже выросли, то в этом случае часто бывает, что рвут семейное, ну, брак, это семейный союз не может быть, брак рвут, и он или она находит себе кого-то близкого из тех, кто рядом находится, или он или она находит близкого себе, кто рядом здесь находится. Но случается так, что один-то найдет, тямы в голове хватает, а у другого или другой по каким-то причинам тямы не хватает. Поэтому, как правило, вот эти начинают вот так вот блуждать. И сюда ткнулся, или ткнулся, сюда. Их отфутболивают, потому что цельное представление вот может быть выше. Чем человек выше находится, тем он более цельный. А чем ниже, тем менее цельный. И тогда, значит, наступает такая компромиссная отношение к жизни. Возьму-ка я лучше того, кто ниже меня. Это так часто подберу, женщин. Подберу, обогрею. Так, да, так часто женщин. Женщин, да. Хоть какой, но мужчинка. Хоть и драный, но свой. Да? Хоть плюгавенький, да мой. Но хоть с кем-то. К сожалению, вот это проявляется. Да, да. Ну и многие же мужчины тоже так себя ведут. Они просто меньше об этом говорят, типа мужчина гордый. Но тоже так же некоторые ведут себя. Так устроено. Ты можешь начать взаимодействовать или на равных, или с тем, кто под тобой. Взаимодействовать с высшим трудновато. Ты не понимаешь, что оттуда идет. А вот кто под тобой, да. И кто на равных еще можно. Чуть-чуть, может быть, выше дотянуться до него. Ну, хватиться. Как вот по лесенке ты идешь. Вот сюда ты это пройдешь. Ты на этом стоишь. Здесь ты за это держишься. Сюда ты можешь хватиться. А вот туда уже не получается. То же самое по лестнице. Вот когда мы рисуем лестницу, вот ты вот тут находишься, на этом стоишь, сюда дотягиваешься, а вот здесь уже нет. Надо перебраться, а перебраться – это усилия нужны. И поэтому ты взаимодействуешь с теми, кто ли или под тобой, или здесь, или чуть-чуть выше, но не тем, кто высоко. Иначе, если бы ты мог так взаимодействовать, ты бы не порвал вот это, ты подтянулся туда. И самое неприятное, что те, которые находятся ниже, они пытаются вниз затянуть тех, кто выше. Почему часто бывает так? Человек на работе какой-нибудь там крупным предприятием управляет или какую-то отрасль или область возглавляет. Вот на работе просто орел. Все там им восхищаются. Вообще мужик такой, да, все хорошо. А домой приходит тряпка тряпкой. Почему? Как ты думаешь? Ну, я думаю, что подавляет просто женщина. Именно так. Он вынужден подчиняться семейному быту. Все просто. Не будешь подчиняться, каши не получишь. Или не пущу в постель. Чего угодно. Очень распространено. Я кашей, я кашей на коврике у двери. Да. Я кашей называю все, что бытовое. Поэтому не получишь каши. Неважно, это будет постель или там похлебка или что-то еще. И он вынужден Починять сюда. А что происходит, когда он падает ниже? Как он себя начинает проявлять? Его же тяготит. Да, он отрывается либо на подчиненных, либо идет налево. Либо идет налево здесь, либо... Да-да, алкоголь, уход в другую реальность. Потому что он не может где вынести. Где он смелый, где он сильный. Он же противоречит этому. Но совесть не позволяет уходить, к примеру, налево. Угу, точно. И он заливает себя. И еще, насколько я знаю, таких мужчин сердечные заболевания распространяются. Да, он переносит или печень, или сердце, или желудок. Вот, вот обычно три таких направления. Но есть еще четвертое, сходит с ума. Женщина вот здесь не может понять, что она уничтожает его, и она уничтожит благополучие, потому что она все ощущает через шубки. Ну, шубки я условно называю. Через материальные блага. Да. И поэтому она не может понять, что если у него счастливая работа, если он счастлив и дома счастлив, то он и 1000 таких шубок купит. То, что его уровень зарплаты обеспечит эти шубки. Но она хочет здесь и сейчас. Она хочет, чтобы только он ей принадлежал. Она его из всего мира выдирает, а он для мира приспособлен. Это тело, это семья, то есть близкое окружение, а это уже общество. А она хочет его под свою юбку засунуть, чтобы он только вот за эту юбку держался или под ней находился, или под каблуком находился. И эти женщины сами себе роют могилу. Очень часто бывает так. В моей практике встречаются люди, особенно в пожилом возрасте, когда они вот уже там за 50 лет и туда вот перебираются, живут-живут. К примеру, муж – генерал, она – генеральская жена. Она все время с маникюром, с педикюром, хорошо одета, все замечательно, но его пилит. Его пилит постоянно-постоянно. У мужика нервы не выдерживают, сердце надрывается, и он быстро уходит из жизни. И только вот тут она понимает, что она потеряла. И она понимает свою никчемность и пустоту. И она всем жалуется. Вот когда мы жили вместе, у меня было и это, а теперь нет. То есть кого она потеряла? Она потеряла свою половину? Нет. Она потеряла того, кто ее содержал. Достаток. Кто она была? Она была содержанка. Но содержанка, которая заняла верх, она перевернула. И содержанка стала им командовать. И он был подкаблучником. На службе был генералом, а дома он был подкаблучником. То же самое с руководителями предприятий происходит и прочее, прочее, прочее. Женщины могут понять. И то же самое происходит, когда женщина по статусу выше мужчины. Он все ее ревнует во всем. Это часто происходит так. Если женщина выше с уровнем своим, своей варности, он ее начинает ко всему ревновать, сам он никчемный, и он, понимая, что он никчемный, начинает заливать себя. То есть здесь обратное. И он спивается. И при этом, чем больше он спивается, тем больше он ее ко всему ревнует. Гнобит и... Он пытается ее унизить. Еще. Он пытается ее унизить. Да. Она у него умница. Да ей остальные не нужны, она тебя любит безумно. Но ты, идиот, этого не понимаешь. И там хватаются за ножи, за ружья, за что угодно, за палки. Чтобы ты никуда не ходила. Чтобы ты только была здесь. Показать, что ты на самом деле. Да, сиди здесь, вари там супни и прочее. И он унижает такую женщину. И он не понимает, что произойдет. Но она его уничтожит. Даже если она его любит, она свою любовь его уничтожит. Эти вот существа человекообразные, такие мужчинки, они не понимают этого. Проблема здесь. В семье не объяснили. Проблема здесь, в обществе, ему дали возможность дорваться до алкоголя, до любых наркотиков. И он под воздействием этой дури еще ниже себя стал опускать. Он и так-то не очень высокого. А так он себя перевел в формат нежити, потому что эта черта, вот если человек сваливается за черту, употребляя любой алкоголь, любой наркотик, он уже мыслит как нежить. Тут он мыслил просто как существо, которое все мне-мне-мне, а тут уже как нежить. А нежить – это то, что не живет сам и другим не дает жить, который убивает себя. Вот в этом проблема. Так что здесь вот мы с тобой начали говорить роль женщины, да, мужчины, а выходит, что нет разъединения, только целое может быть, взаимное понимание. И здесь важно, чтобы люди хотя бы близкие к варновости находились, иначе будет проблема. И возвращаясь к началу программы, мы поняли, что нужно просто-напросто, если… нет у тебя пары, если нет согласия в семье, уразумения, нужно просто самому подниматься по духовному уровню, по Ну да, самому расти. Но это тяжело. Над собой всегда самое трудное работать. Человеку проще взять, например, срубить дерево. Но почему-то сажающих деревьев не так много. Человеку просто оскорбить другого. Но не просто сделать работу над своими ошибками. Еще раз, что вот я хочу обратить внимание. До 17 лет мы все находимся в одной варне. Это варна прохождения. Есть варна предназначения, есть варна прохождения, есть варна нахождения. Вот мы все находимся здесь, в варне и прохождения, и прохождения. Где находимся? Нахождение и прохождение. Варны, назначения разные. И поэтому здесь мы близки. Близкие интересы могут быть, близкие занятия могут быть. И мы даже можем влюбляться в тех, которые далеки от нас. Потом вот тут начинаются небольшие разделения, но они еще пока небольшие. Но с возрастом все больше и больше они могут проявляться. А вот когда уже за 36, это здесь, а это если здесь, все серьезно. Или наоборот, это здесь. Наша задача вот тут детей своих и внуков научить определять. Тогда проблемы многие уйдут. Вот я и хотела сейчас подвести итог нашей беседы, нашей программы как раз вот этим, что если мы в своей жизни запутались, по каким-то причинам не желаем или не можем разобраться, давайте будем больше внимания уделять своим детям, своим внукам. Вот особенности вот в этом периоде от рождения до 18 лет. Потому что даст возможность исправить ситуацию в целом. И наше будущее поколение уже будут складывать свои отношения, свои пары уже разумно, осознанно и по любви. Ну, в общем-то, да. Надо понять, что если мы хотим изменить мир, то мы должны понимать, что есть постепенный ход. Можно, конечно, взорвать атомную бомбу и начать все с нуля. Можно, конечно же, здесь сделать так, что наша Земля разлетится и опять заново соберется. Но это долго. Есть такое поступательное, жизненное проявление, и, может быть, следует ему и по нему жить. Если мы будем вот по нему жить, тогда у нас проблем будет меньше. Исходя из этого, мы должны понимать, что мы уже цивилизацией отравлены. И наши дети, кому уже за 12, за 14 лет, и они в этой цивилизации жили, и жили с нами бестолковыми отравленными, они тоже уже отравлены цивилизацией. И наш путь, взаимодействуя с детьми и улучшая свое мышление, свое сознание, все-таки в первую очередь, да, про детей не забывать, но в первую очередь обращать внимание на тех, кто у них появится. Ибо нам нельзя свою глупость им передать. А у нас сейчас получается так, что ты можешь передать, кроме своей глупости? К сожалению, мы свою глупость передаем. Давайте мы изменим себя, включим осознание, включим понимание этого мира. Постараемся с детьми взаимодействовать, чтобы хоть они не сваливались туда, хотя бы не сваливались. И через детей или непосредственно взаимодействовать со своими внуками. Вот внуков мы еще сможем вытащить. С детьми сложнее. С собой еще сложнее. Но начинать придется с себя. Ну и все-таки я хочу обратиться еще с такими словами. Уважаемые мужчины и женщины, берегите, пожалуйста, друг друга. Неосознанно сказанные слова, неосознанные мысли наши в адрес друг друга причиняют порой очень большой вред и оставляют большой след, раны какие-то. Постарайтесь все-таки бережно и с любовью относиться друг к другу. Тогда и наши дети, и внуки будут счастливы. Я Елена Андреева, Алексей Орлов, Народное славянское радио «Пространство женщины». Быть добру.